И этими прекрасными глазами вы видите так плохо. Нет-нет, не Генрих Наварский женится на Маргарите Валуа. Но тогда кто же? О, святой Боже! Да реформаторская церковь выходит замуж за папу, вот и все. Ни-ни, ваше величество, меня не ослепить блеском остроумия, нет. Ваше величество любит королеву Маргариту, и это не упрек, Боже, сохрани. Она так хороша, что невозможно не любить ее. Генрих задумался на минуту. И пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ. «Баронесса, мне кажется, вы ищете предлога, чтобы поссориться со мной. Но у вас нет на это права. Послушайте, сделали вы хоть что-нибудь, что мне мешало бы жениться на Маргарите? Ничего. Наоборот. Вы занимались только тем, что приводили меня в отчаяние. И благо мне, ваше величество. Это почему? Конечно, так ведь вы сегодня соединяетесь с другой. Но от того, что вы меня не любите. А если б я полюбила вас, мне через час пришлось бы умереть. Умереть? Что это значит? И почему через час, и от какой причины? От ревности. Через час? Королева Наварская отпустит своих придворных дам, а ваше величество — своих придворных кавалеров. Послушайте, милочка моя, вас в самом деле так удручает эта мысль? Этого я не говорила. Я сказала, если б я любила вас, то эта мысль удручало бы меня ужасно. «Хорошо!» — воскликнул Генрих, обрадованный ее первым признанием в любви. «Ну а если сегодня вечером король Наварский не отпустит своих придворных кавалеров?» «Сир!» промолвила мадам де Соф, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворным. «Вы говорите о том, что невозможно, а главное, чему нельзя поверить». «Как нужно поступить, чтобы вы поверили?» «Доказать делом, а вы не можете мне дать такого доказательства?» «Отлично, мадам, отлично. Клянусь святым Генрихом, я дам вам это доказательство!» — воскликнул Генрих, обжигая молодую женщину горящим взглядом пламенной любви. «О, ваше величество!» — тихо произнесла баронесса, опуская глаза. «Я не понимаю, нет-нет, нельзя бежать от счастья, которое вас ждет!» «Моя прелесть! В этом зале 4 Генриха. Генрих Французский, Генрих Конде, Генрих Гис, но только один Генрих Наварский. И что же? А вот что. Если Генрих Наварский всю ночь проведет у вас. Всю ночь? Да. Убедит ли это вас, что у другой он не был? «Ах, сир, если вы сделаете так!» — воскликнула на этот раз мадам де Соф. «Так и сделаю, честное слово дворянина!» Мадам де Соф подняла на короля глаза, полные страстных обещаний. Улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце Генриха забилось от радости и упоения. «Посмотрим», — продолжал Генрих, — «что вы скажете тогда?» «О, тогда, ваше величество, тогда скажу, что я действительно любима вами. С Святая Пятница! Вы это скажете, потому что так оно и есть. Но как же это сделать? Ах, боже мой, неужели, баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться? О, да, у меня есть моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на кусочки ради меня, настоящее сокровище. Скажите этой девице, баронесса, что я ее озолочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королем Франции. Шарлотта улыбнулась, потому что в это время установилось невыгодное мнение о гасконских обещаниях Биарнца. «Ну хорошо. Чего же вы хотите от Дариолы?» «Того, что ей не стоит ничего, а для меня все. А именно...» Ведь ваши комнаты над моими? Да. Пусть она ждет за вашей дверью. Я тихо стукну в дверь 3 раза, она откроет, и вы получите то доказательство, какое я вам обещал. Несколько секунд мадам де Соф молчала. Потом повела вокруг себя глазами, как бы желая убедиться, что никто их не подслушивает, и на мгновение остановила взор на группе дам, окружавших королеву-мать. Это было действительно мгновение, но его было достаточно, чтобы Екатерина и эта приближенная к ней дама обменялись взглядом. «А вдруг у меня явится желание уличить ваше величество во лжи?» — сказала мадам де Соф голосом сирены, растопившим воск в ушах Улисса. «Попробуйте, милочка моя, попробуйте!» «Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание». «Так пусть оно победит вас. Женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения». «Сир, когда вы будете французским королем, я вам припомню ваше обещание Дариоле». Генрих Наварский даже вскрикнул от восторга. Замечательно, что радостное восклицание вырвалось у Генриха в то самое мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой «Ноcту проморе». Так Генрих Наварский и Генрих Гиз одновременно и оба радостные расстались со своими дамами. Один с Шарлоттой де Соф, другой с Маргаритой Валуа. Спустя час после 2 этих разговоров король Карл и королева-мать ушли в свои покои. Почти сейчас же залы Лувра начали пустеть, и в галереях стали видны базы мраморных колонн. 400 дворян-гугенотов проводили адмирала и принца Конде сквозь народную толпу, недовольно ворчавшую им вслед. После них вышли герцог Гиз, лотарингские и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа. Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наварского и мадам де Соф, то они жили в самом Лувре.